Чем дальше мы продвигались на восток, тем страшнее становился окружающий пейзаж. Видимо, немцы уже поняли, что с молниеносной войной у них получается как-то не очень, и уже не тратили силы и средства на расчистку оккупированных территорий. То тут, то там возвышались кучи искореженного, закопченного металла, совсем недавно бывшие танками и пушками. Пару раз мы видели глубокие воронки от авиабомб, заполненные черной массой, которую никто не удосужился присыпать землей. Трупы просто сваливали в эти воронки, обливали бензином и поджигали. Своих-то, наверное, они еще отправляли в Германию, так что понятно было, чьи это тела. Когда же мы проехали покосившийся, пробитый несколькими пулями дорожный знак «Коростень», пейзаж вокруг стал просто ужасающим. Судя по всему, тут был не слабый советский укрепрайон, который довольно долго сдерживал наступление фашистов и был взят сравнительно недавно очень дорогой ценой. Земля была истерзана траншеями, словно глубокими ранами. Километры проволочных заграждений превратились в мешанину из колючего металла, земли и человеческой плоти. Особенно отпечаталась в памяти картина. Чья-то рука, торчащая из огромного окровавленного клубка колючки, спутанного взрывом в нераспутываемый ком. А еще возле взорванного дота я увидел множество мертвых тел в советской форме, с которых домовитые немцы поснимали сапоги. Ясно. Врага, который слишком сильно сопротивляется, фашисты предпочитали в живых не оставлять. Себе дороже. Такие при любом удобном случае постараются перегрызть горло конвоиру, отобрать оружие и применить его по назначению. А судя по количеству сожженных немецких танков, это были именно такие солдаты. «Вечная память героям», — прошептал я. «Вечная память», — эхом отозвался сержант. Еще примерно час мы тряслись по разбитому шоссе, пока не уткнулись в довольно-таки неплохо укрепленный блокпост, что лишний раз подтвердило мои догадки. Просто так городить столь серьезное укрепление никто не будет, тем более на уже оккупированной территории, а тут фрицы постарались на славу. Мешки с песком, пулеметные гнезда, наспех сколоченная из досок наблюдательная вышка. Перед укреплением забор из колючей проволоки с воротами, обмотанными ею же. Плюс справа-слева от шоссе колышки торчат, на которых прибиты таблички с лаконичной надписью «Минен». Понятно. Это чтоб умники, вроде нас, не решили обогнуть укрепление, съехав с шоссе. В который раз за последнее время я решил, что мы плотно влипли, и приготовился дорого продать свою жизнь. Но Иван спокойно остановил грузовик перед воротами и негромко сказал: «Думаю, обойдется». Насчет этого у меня были серьезные сомнения, но я решил не дергаться, пока ситуация не станет совсем уж критической. Из недр блокпоста вышел немец в офицерской форме. Надеюсь, я когда-нибудь научусь разбираться в их знаках отличия. И в советских петлицах заодно, так как до введения погон оставалось еще около полутора лет. И что значат эти треугольники, квадратики, шпалы, я представлял весьма смутно. Офицер шел быстро, почти бежал, что меня несколько удивило. Куда это он так торопится? Подбежал, выдохнул, само собой, на немецком. «Где остальные машины?» «Русский авианалет. Застряли на шоссе», — отозвался Иван. «Скоро будут». «Не знаю. Мы сильно оторвались от них». Офицер кинул на меня подозрительный взгляд, но я сидел с каменным лицом, как та хрестоматийная собака, которая почти все понимает, но сказать не может. Потому что если я открою рот и попытаюсь что-то пролаять на немецком, тут же меня фрицы в расход и пустят, и Ивана заодно. Но немец до меня докапываться не стал, лишь спросил сержанта. «Куда ехать, знаешь?» «Нет», — честно ответил тот. Но офицер не удивился. Видимо, водителю и не нужно было это знать. «Тут недалеко», — сказал он. «Проедете блокпост, впереди увидите поселок Вильча. В нем и располагается лагерь оберфюрера Карла Гебхарда. Груз должен принять лично он. Только помните, оберфюрер находится здесь неофициально. Ни одна собака не должна знать о том, что он здесь, в России. Ясно?» Мы синхронно кивнули. Офицер дал отмашку. Из блокпоста выскочили два автоматчика и распахнули створки ворот, меж которыми Иван и направил грузовик. Когда мы отъехали с полкилометра, я задал вопрос, который меня мучил с тех самых пор, как я услышал от сержанта идеальную немецкую речь. «Не скажешь, где это ты так на языке оккупантов шпрехать научился?» Иван рассмеялся. «Мой отец из поволжских немцев. В школе работал учителем немецкого и вдобавок был директором школы. Как думаешь, в таких условиях реально не выучить язык?» «Нереально», — покачал я головой. «Когда я был в 8 классе, родители развелись», — продолжил Иван. «Мать вышла замуж второй раз. Так получилось скрыть мое происхождение, иначе б службы на границе мне не видать». «Что так?» — поинтересовался я. Иван с недоумением посмотрел на меня. «А ты точно не с луны свалился, командир? Хоть в газетах об этом не особо пишут, но в твоем ведомстве должны знать, как нашего брата ограничивают по службе». Я промямлил что-то невнятное. К моему стыду, эта тема про российских немцев как-то мимо меня прошла, хотя историю я в школе любил. И хоть рассказывал Иван гладко, я все равно не особо верил. Такой я вот недоверчивый, когда все слишком ровно стелется. Жизнь научила не доверять никому, а уж суперменам особенно. В зеркало иной раз глянешь и думаешь, не, с ним бы я в разведку не пошел. И вообще никуда б не пошел с тем в зеркале. Больно рожа у него подозрительно криминальная. А когда такая морда еще и добродушно улыбается, как Иван сейчас, хочется или уйти подальше от греха, или по этой лыбе с локтя вмазать. Чисто чтоб не скалился, пытаясь влезть в доверие. Иван перехватил мой взгляд и щериться перестал. «Знаю, о чем ты думаешь», — сказал он, сосредоточенно глядя на дорогу. «Но мы уже, считай, приехали туда, куда тебе нужно было. Так что ты постарайся просто молчать. Остальное я беру на себя. А о наших делах мы позже поговорим. Если в живых останемся, конечно». С этим трудно было не согласиться. Тем более, что в логово зверя мы уже влезли по самые пятки. Я прекрасно помнил, что на топографических картах Вильча обозначалась как поселок городского типа. То есть село, которое типа город, но по факту до города не дотягивает. Оно и правда не дотягивало. Вокруг деревенские избы, и лишь в самом центре возвышалось добротное двухэтажное кирпичное здание за неслабым таким забором из колючей проволоки. По углам забора брустверы из мешков с песком, из-за которых торчат пулеметные стволы. И на балкончиках второго этажа тоже пулеметы. Плюс перед забором два автоматчика замерли. Солидная охрана. Даже интересно, кого или что они тут стерегут? Впрочем, наш грузовик пропустили без вопросов. Автоматчики растащили в стороны створки ворот, оплетенные колючей проволокой, и когда мы проехали, затворили их обратно. Неприятное ощущение. Словно ты сам, по собственному желанию, впасть к крокодилу-гурману влез. А тот ее так аккуратненько прикрыл. Вкус осознает перед тем, как начать жевать. Иван тормознул грузовик, к которому сразу подбежали солдаты с двумя знакомыми молниями на петлицах, и сноровисто принялись разгружать кузов, вытаскивая из него те самые длинные ящики. Правда, они тяжеловатые оказались, и офицер в эсэсовской форме, руководивший процессом, крикнул: «Эй, вы в кабине! Выходите, надо помочь с разгрузкой!» «Зэр гуд», — негромко сказал я, возвращая автомат сержанту, который, поморщившись, ответил: «Ты только при немцах это с таким акцентом не скажи, мне еще пожить охота!» «Я воль», — кивнул я, после чего Иван, скривившись как от зубной боли, вылез из кабины. Судя по внешней охране, объект этот был мегасекретным. Не зря ж фрицы так напрягались, организовывая его охрану. Но с уровнем допуска они просчитались. Два солдата пыхтя пытались поднять ящик, спущенный из кузова на землю, но получалось это у них неважно. Тут подоспели мы, подхватили этот гроб с двух сторон, и дело пошло. Причем не только у немцев, но и у нас тоже. Возле входа в дом стояли два немца-охранника, но мимо них мы прошли словно невидимки. Так и есть, кстати. Человека, выполняющего тяжелую работу, секьюрити обычно никогда не замечают. Внутри первый этаж дома был похож на смесь научной лаборатории и испыточной. Громоздкие сборные стальные шкафы и столы, заставленные аппаратурой непонятного назначения, соседствовали с машинами устрашающе средневекового вида, напоминающими о пытках инквизиции. Между столами сновали люди в белых халатах. Одни работали, другие записывали что-то в толстых блокнотах, больше напоминающих книги с кожаными переплетами. Причем работа у лаборантов была специфической. На одном из металлических столов лежал голый парень лет 25. Руки-ноги прикручены к специальным стальным скобам, приваренным к столешнице. Рот заткнут кляпом со шнурками, завязанными на затылке, чтоб его невозможно было выплюнуть. А два ублюдка в мясницких кожаных фартуках, надетых поверх белых халатов, деловито срезали с парня квадратные куски кожи, тут же вставляя на их место стальные пластины с отверстиями по краям, и пришивали те пластины к живому телу. Половина груди несчастного была уже покрыта теми пластинами, и я успел заметить, что кровь-то из парня не течет, хотя, по идее, должна была при такой-то операции. Похоже, фрицы-ученые что-то с ним сделали, пытаясь создать бронированного бойца с защитой, вживленной прямо в тело. Еще одному подопытному, прикрученному ремнями к стальному креслу, фашистские врачи что-то делали с головой. Взрезали кожу по границе роста волос, сняли скальп, отпилили верхнюю часть черепа и сейчас копались в мозгах. И все это наживую, так как глаза подопытного вот-вот должны были вылезти из орбит от нереальной боли. Увы, я ничем не мог им помочь. В каждом углу зала стоял эсэсовец с автоматом в руках и рыбьими глазами в черепушке. Такие сначала стреляют в то, что им показалось подозрительным, и после не думают. За них офицеры мозгами ворочают, а автоматчикам с зекрунами на петлицах это без надобности. Их не для этого сюда поставили. А еще на стальной П-образной раме, вмонтированной в пол, висел молодой парень, которому мордатый мясник в фартуке поверх белого халата сосредоточенно вырезал скальпелем звезду на груди. Рядом с этим садистом стоял знакомый мне офицер. Встречались в июне, еле ноги тогда унес из его лаборатории. Пришлось головой дернуть вниз, чтоб каска сползла на брови, вдруг узнает. Но офицеру было не до этого. Он вел допрос, говоря на русском почти без акцента, в своей участливой манере. «Молодой человек, поверьте, мне самому это неприятно. Давайте вы все расскажете и покончим на этом». Парень на раме с ненавистью посмотрел на эсэсовца и плюнул. Но за мгновение до этого садист в фартуке, оторвавшись от своего занятия, метко ударил парня в челюсть, и плевок не достиг цели. «Полегче, Фридрих», — поморщившись, сказал офицер на немецком. «Вы так мне языка убьете раньше, чем я добуду необходимые сведения». «Виноват, господин оберфюрер», — рявкнул мордатый. «Последний штрих остался. Сейчас он все расскажет, поверьте». И полоснул скальпелем, завершая рисунок звезды на груди несчастного. Тот скрипнул зубами от боли, но не издал ни звука. Тем временем мы поставили ящик, и офицер, припахавший нас на эту работу, приказал распаковать принесенное. «Быстро, но только аккуратно». «Ну да, во всех армиях мира нормально отдавать приказы, взаимоисключающие друг друга. И у фрицев, походу, было то же самое. Но спорить никто не стал. Один из подошедших типов в белом халате выдал нам небольшие гвоздодеры, и мы принялись за быструю, но аккуратную работу. А мясник сбоку от нас перешел ко второй фазе дознания. Подцепив скальпелем один из краев звезды, начал не спеша отдирать его от груди парня. У меня аж челюсть заныла, когда я представил, как это больно. Но парень, побледневший как полотно, молчал. А оберфюрер, походу, тот самый Карл Гебхард, о котором говорил офицер на въезде в Вильчу, продолжал неторопливо говорить на русском. «Понимаете, мне необходимо знать, где находится вход в советские секретные подземелья. Это уже наша территория. Мы его все равно найдем, так что это лишь вопрос времени. И если вы поможете нам его сэкономить, я в долгу не останусь. Могу предложить вам единовременную премию в 5000 рейхсмарок, а это очень неплохие деньги, и хорошую работу в Германии по специальности. Кем вы работали до войны?» «Да пошел ты, сука!» Расцепив зубы, простонал парень. «Что ж, ничего не попишешь», — вздохнул Гебхард. И на немецком добавил. «Продолжайте, Фридрих. Переходите к массажу. Уровень воздействия максимальный». На лице Фридриха появилась плотоядная улыбка. Он деловито отодрал от груди парня верхнюю половину звезды, которая провисла к низу кровавым куском кожи. Потом зачерпнул из стоящего рядом ведра чего-то, напоминающего битое стекло. Насыпал на внутреннюю часть оторванной кожи, прилепил ее обратно на рану и принялся возить ее по кровоточащей ране. От адской боли парень потерял сознание, на что опытный Фридрих отреагировал немедленно, прекратил пытку, подхватил приготовленное заранее ведро с водой, плеснул в лицо несчастного. И когда тот очнулся, снова начал возить полуоторванной звездой по ране. И парень не выдержал. «Нет, хватит, я скажу». «Погоди, Фридрих», — поднял руку Гебхард, и палач остановился как вкопанный. «Вокзал станции Янов. Внутри, в зале ожидания. Там люк в полу. Есть и другие входы, но я про них не знаю». «Этого вполне достаточно», — кивнул оберфюрер, доставая пистолет из кобуры. Опытный Фридрих немедленно сделал шаг назад и отвернул лицо. Грохнул выстрел. На стену позади П-образной рамы брызнули мозги несчастного парня. «Конечно, это не 5000 рейхсмарок и не работа в Германии, но намного лучше, чем жить славянской тварью, умеющей лишь жрать, гадить и размножаться», — пробормотал Гепхард, пряча пистолет обратно в кобуру. А я вдруг вспомнил. Гепхард. Эта фамилия показалась мне знакомой, как только я ее услышал. И не случайно. Довольно много воды утекло с тех пор, как я пересекся в зоне с клонами профессора Гепхарда, походу внука этого самого эсэсовского монстра от науки. Предполагаю, что в моем времени его больше нет, ибо, помнится, я запустил в его логово двуногую мину, которая не могла не сработать. Примечание. События романа Дмитрия Силова «Закон Шухарта» литературной серии «Сталкер». И вот теперь судьба столкнула меня с дедушкой того урода, любителя проводить опыты над людьми. Видать, у них это наследственное. Ладно. Плевать, что там будет дальше, но дедушку пора валить. Наверняка он большая шишка в верхах вермахта. Или же скоро станет ею с такими-то талантами. Так что я, думается, офигеть, как подсоблю предкам, если помножу на ноль этого оберфюрера. Оружие болталось у меня на спине. Я разогнулся было, одновременно нащупывая рукоять автомата. И вдруг ощутил болезненный тычок в локоть, отчего правая рука мгновенно провисла плетью. Я резко обернулся и увидел глаза Ивана, который качнул головой. «Нет, мол, не надо». А в следующую секунду он резко рванул гвоздодером, отрывая последнюю доску очень качественно запакованного ящика. Я увидел то, что там лежало, заботливо упакованное в гору длинной стружки. Такое ни с чем не спутаешь, увидев хотя бы один раз, а я видел подобное не единожды. В тяжеленном ящике был автоклав, вернее его стеклянная часть без электронной начинки. Похожее можно найти в законсервированных подземных лабораториях зоны, и некоторые из них вполне рабочие. И я в них лежал не раз, было дело. Многофункциональный агрегат, ничего не скажешь. И вылечить может, если раны такие, что с ними только на тот свет. И законсервировать живого человека, отправив его в анабиоз на неопределенный срок. И живых мертвецов из свежих трупов наштамповать в таком автоклаве вполне реально. Подошел Гепхард, глянул на автоклав, скрестил руки на груди и с пафосом произнес. «Вот оно». Чудо немецкой инженерной мысли. Посредством него я серийно буду производить для Германии суперсолдат, которым нипочем все, даже смерть. Но для этого мне нужно срочно найти вход в советскую лабораторию, где русские пытаются сделать то же, что и я. Пока Гепхард произносил столь торжественную речь, я краем глаза увидел офицера, который припахал нас с Иваном на разгрузку. Фриц незаметно махнул нам рукой. Мол, чего встали? «Валите отсюда, пока не начались вопросы от начальства на тему, какого лешего тут делают чужие солдаты». Видать, осознал перспективу получения триндюлей от оберфюрера и теперь пытается исправить ошибку. Ну, мы с Иваном упираться не стали и потихоньку свалили из лаборатории, больше напоминающей камеру пыток. При этом я, растирая онемевшую руку, терялся в догадках, какого хрена сержант тормознул мой благородный порыв грохнуть фашистскую сволочь, жизнь которого в стратегическом смысле важнее жизни целого батальона немецких пехотинцев. Когда мы подошли к грузовику, тот офицер начал шипеть. «Какого дьявола вы там возились? Быстрее валите назад и поторопите остальных. Еще не хватало мне за вас выговор получать». Мы опять же спорить не стали. Загрузились в машину и поехали назад. До тех пор, пока двухэтажный кирпичный дом не скрылся за яблонями, поросшими густой листвой. После чего Иван, проехав пару узких улочек между домами, повернул налево, а потом и вовсе развернул грузовик в обратную сторону. И спросил, «Ты знаешь, где эта станция Янов?» Я посмотрел на него и вместо ответа поинтересовался, «Почему?» Иван молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Прошла пара минут, прежде чем он сказал, «Потому что ты — случайность». «Что?» — не понял я. «Ты — случайность», — повторил сержант. Человек то ли не из нашего мира, то ли из другого времени. Тот, кого здесь не должно было быть. Но тем не менее ты появился. И моя задача, чтобы твое появление не повлияло на естественный ход событий. Гепхард слишком значимая фигура и должен умереть так, как должен. Или своей смертью, или от рук тех, кто является частью этого мира. Я усмехнулся и откинулся на спинку сиденья. Все в один миг стало понятно. Все несостыковки, рояли в кустах. Слишком счастливые случайности объяснимы. «Ну, здравствуй, координатор», — сказал я. «Предпочитаю, чтобы ты называл меня как раньше, по имени», — отозвался представитель древнего клана, который много столетий занимается тем, что незаметно направляет нас, меченосцев, борцов со злом, в нужное русло. Чтоб правильно боролись и ненароком не пришили кого-нибудь не того. «Как скажешь, могу и по имени», — пожал я плечами. «Только не пойму, чего ты сейчас вдруг раскрылся? Мог бы очередную байку придумать, так же, как про деревню Металкина и своих родственников из поволжских немцев». «И деревня, и родственники, правда», — сказал Иван. «Просто однажды меня вызвали в очень высокий кабинет и рассказали, кто я есть на самом деле и чем буду заниматься. Причем воспринимать рассказ как бред запретили сразу. И я стал работать, потому что задача любого советского человека — принести максимальную пользу своей родине». Я вздохнул, подумав о том, что для большинства моих современников основная задача — побольше бабла заработать, не особо при этом напрягаясь. Впрочем, не они в этом виноваты. Какое время, такие и люди. «А что раскрылся?» — продолжил Иван. «Так в случае крайних обстоятельств координатор имеет право рассказать меченосцу об истинном положении вещей, ибо скрытая корректировка его действий может занять слишком много драгоценного времени», — продолжил я. «Слышал уже однажды, запомнилось». «Ты раньше встречался с координаторами?» — удивленно спросил Иван. «Было дело. Примечание. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Чужая Москва» литературной серии «Гаджет», — отозвался я. «Интересно, как ты определил, что я — это я?» Координатор пожал плечами. «В момент появления перехожего пространство меняется. Очень похоже, что если камень в воду бросить, круги расходятся на километры. Координаторы чувствуют эти волны, и тот из нас, кто окажется ближе всех к перехожему, включается в работу». «Ясно», — кивнул я. «Что ж тут неясного? Обычную пехоту можно мочить сколько хочешь, плюс-минус сотня рядовых фрицев ни на что не повлияет. А ключевые фигуры ни в коем случае. Вдруг наши победят на несколько дней раньше?» Лицо Ивана напряглось. «А наши победят?» — спросил он, явно боясь услышать ответ. «Обязательно», — кивнул я, на самом деле не очень уверенный в том, что говорю правду. «Мало ли, может, монумент меня закинул в какой-то иной, альтернативный вариант моего мира, где возможно всякое». Но по-другому я ответить не мог. Глаза Ивана аж засияли, он широко улыбнулся. «Я так и знал», — проговорил он. «Иначе и быть не могло». И в этот момент слева от кабины простучала очередь. Мы уже к тому времени окольными путями выехали с Вильчи и двинули прямо на восток по раздолбанной грунтовке. Походу, сержант неплохо ориентировался на местности и перед выездом из леса хорошо изучил трофейные карты. Я неважно представлял себе, что мы будем делать, если доедем до Янова. Но тут уж как в зоне. Человек предполагает, а она располагает. Главное, на месте не сидеть и двигаться к цели, решая проблемы по мере их возникновения. И она возникла. Та проблема в виде наспех сложенного из мешков с песком придорожного блокпоста, который даже пулеметом оборудовать не успели. Но зато провели к нему телефон. Иван все еще улыбался. Боль от ранения не всегда сразу бьет в мозг, когда из его шеи на пробитое пулей боковое стекло обильно хлестанула кровь. Мне даже смотреть не надо было, куда ранило сержанта. Так кровь хлещет только в одном случае, если разорвана сонная артерия. Это как прострелить водопроводную трубу под давлением. Фонтан на несколько метров бьет. Но недолго. Несколько секунд, и все. В кино иной раз показывают человека, умирающего от кровопотери. И лужи под ним, будто у кошки месячные прошли. Да ни хрена подобного. Смерть от кровопотери — это как если трехлитровую банку густого вишневого компота разбили. Красная, липкая, пахнущая ржавчиной жидкость повсюду. И не остановить ее, вытекающую из тела, особенно если машина мчится на полном ходу, переваливаясь на рытвинах. И понятно, что если остановится, это будет смерть для двоих, не для одного, который, зажав шею левой рукой, продолжал правой держать руль и ногой давить на газ. Блокпост с автоматчиками остался позади, а Иван все продолжал давить ногой на педаль, хотя глаза его уже застилала пелена смерти. И когда сержант понял, что скоро она станет непроглядной, прохрипел: «Они не должны получить наши секретные разработки, слышишь, перехожий, обещай». Он не договорил, кровь пошла горлом. Видать, не только в шею попала пуля, вторая еще и легкая задела, или желудок. Но я понял, что он хотел сказать. «Обещаю», — негромко проговорил я. И, поняв, что он вряд ли уже меня слышит, повторил громче: «Обещаю, не получат». Иван кивнул. Вдохнул тяжело, с нехорошим бульканьем выдохнул. «Прощай, не подведи». И совершенно неожиданно для меня, распахнув дверцу кабины, на полном ходу вывалился из грузовика. Я едва успел перехватить руль, как тяжелая машина левым задним колесом наехала на что-то крупное. Мне показалось, будто я даже хруст костей услышал, что вряд ли было возможно за ревом движка, работающего на максимальной мощности. Останавливать грузовик было бесполезно. Я ничем не мог помочь смертельно раненому другу. Я мог лишь выполнить обещание. Поэтому я, быстро пересев на водительское место, нажал на педаль газа, выжимая из двигателя все, на что он был способен. Потому что впереди, рядом с дорожным знаком «Буряковка», был немецкий блокпост, на который уже наверняка пришли инструкции о том, что нужно делать, завидев грузовик с соответствующими номерами. И пока немцы эти номера не разглядели, у меня был шанс. Небольшой, но был. Блокпост был стандартный. Мешки с песком, пулемет, рядом мотоцикл с еще одним пулеметом в коляске и фрицем, в той коляске, развалившимся с сигареткой. Правда, когда немец увидел грузовик, летящий на блокпост на полной скорости, он резко зашевелился. А дальше я не видел, что он там делал, так как нырнул под торпеду, придерживая руль одной рукой и давя на газ другой. Длинная очередь ударила в морду ревущей машине. Наверняка разорвала радиатор, полоснула выше, по лобовому стеклу, осколки которого посыпались на меня. А потом был удар, страшный, к которому я приготовился, раскорячившись под торпедой и уперевшись руками-ногами куда только можно. Сработало. Правда, суставы заныли не по-детски, приняв на себя запредельную нагрузку, но выдержали, не треснули и не повыскакивали из суставных сумок. Уже можно считать, что повезло при таком-то ударе. Схватив автомат, я выкатился из кабины, поднырнув под новую очередь из мотоциклетной коляски, и полоснул из автомата в ответ, вбив горячим свинцом фрицу в пасть окурок, прилепившийся к нижней губе. Больше стрелять было не в кого. Пулеметный расчет мой грузовик смешал с кучей песка, высыпавшегося из разорванных мешков, и теперь эта куча была грязно-желто-красной. И рука из нее торчала, сломанная. Острая кость вылезла из рукава, а пальцы все еще судорожно сжимаются-разжимаются, словно их хозяин и после смерти пытается добраться до моего горла. Но не получается у него выбраться из песчаной кучи. Я тряхнул головой, отгоняя дурацкие мысли. Не до них сейчас, дело надо делать, пока по дороге кто не проехал и не увидел, что тут происходит. Поднатужившись, я вытащил мертвого фрица из коляски, сел за руль и выехал на дорогу. По моим прикидкам, до Янова оставалось километра 3-4. А значит, я был почти у цели.